Наташа. Кирилл. Наташа, прости за личный вопрос. Кто ты по знаку зодиака? Стрелец. Ноябрьский. А я? Как ты думаешь, кто я? Тут есть некоторая проблема. Я знаю, кто ты. Более того, я знаю, какой у тебя знак зодиака. Передо мной полностью лежит твоя натальная карта. О, боже. Я думаю, что я что-то расскажу тебе в этом подкасте. Но кажется, все будет наоборот. Привет. Это подкаст «Неловкая пауза». Его делают сотрудники просветительского проекта «Арзамас». В нем мы рассказываем необычные истории, странные факты и загадочные парадоксы, которые узнали за время работы. У подкаста такое название, потому что у нас изначально была надежда, что он поможет слушателям заполнить неловкое молчание, которое иногда возникает в повседневных разговорах. Но потом мы поняли, что результат может быть полностью обратным. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии мой коллега-редактор Кирилл Головастиков. Привет, Кирилл. Кирилл Головастиков, рыбы. Я спросил тебя и ждал, что ты угадаешь, потому что многие люди, которые увлекаются астрологией, они прям говорят, да-да, по тебе видно, что ты рыбы. Я никогда не знаю, что это значит. По тебе не видно, что ты рыбы. Наташа, что ты прочитала в моей натальной карте? И дружочек, у тебя солнце в рыбах. И это означает, что, по идее, ты должен быть чувствительным, нежным и сострадательным человеком. Боже. Ты также... Если вас интересует, почему астрология — это лженаука, вот, пожалуйста. Сострадательное — это слово в отношении меня не произносилось, по-моему, еще ни разу. Не только под запись, но и вообще. Мечтательные натуры. Это не я. С огромной потребностью в любви и нежности. Это да. Немного неуверены в себе. Это не я. Хорошие воспитатели, психологи, священники, социальные работники. Это не я. Здесь все через раз. Я воспитатель и... Ну, ты отец просто. Да, ну, я очень хороший воспитатель, уверенный в себе. Но я не священник. Как ты оцениваешь свои шансы быть хорошим священником? Я высоко оцениваю свои шансы быть прекрасным священником, но я не социальный работник. Да, это две разных профессии. Лучше, чтобы твоя работа не предполагала... Общение с людьми, да-да-да-да. Поэтому я подкастер. Нет, слишком жестких дисциплинарных рамок. А, да, тут 150%, пожалуйста. Да, это я тебя понимаю тут. Совместимость у нас рабочая, если что, отвратительная. А, ну оно и видно. Отсюда и берется драйв подкастинга. О чем говорить людям, у которых хорошая совместимость рабочая? Знаешь, с кем у меня еще плохая совместимость рабочая? С Дмитрием Донским. Не так давно взял и просто ради интереса вбил в поисковую систему запрос «Дмитрий Донской, кто по знаку зодиака?» И сразу же меня вывели на некий прекрасный сайт, где помимо портрета Дмитрия Донского, смею верить с натуры, ведь жил он в 14 веке, написано «Донской Дмитрий Иванович», дальше его профессия указана, «князь». Ладно. Да. Дата рождения 12 октября 1350 года. В этот день отмечается День военного связиста, что очень важно для человека по профессии. Князь. Ну, там, дата смерти, возраст, наверное, смерти, место рождения — Москва, Великое княжество Московское, знак зодиака — Весы. Дальше, разумеется, погуглил нашу бизнес-совместимость с Дмитрием Донским, и плохо. Все не идеально, да? Ладно, у меня есть понимание, почему я решила составить твою натальную карту. Но зачем тебе натальная карта Дмитрия Донского? Да, тут надо сказать, что я про Дмитрия Донского в своей повседневной жизни, ты думаю, ищешь себе очень... другого соведущего? Ведущего, да, но я нашел себе соведущего, который умер 19 мая 1389 года, поэтому... Ты просто не хочешь разговаривать ни с кем. Это очень удобно. Ты говоришь, что твой соведущий, к сожалению, мертв. Да, да, вот после того, как Ганди умер, так и поговорить не с кем. Я в своей жизни думаю, на самом деле, о Дмитрии Донском очень мало, но об астрологии, я думаю, еще меньше в своей жизни. Да, вот есть люди, которые чрезвычайно увлечены этой темой, так сказать, разбираются в ней, могут составить натальные карты, написать гороскопы, прочитать Таро и так далее. Ничего из этого в моей жизни никогда не присутствует. Присутствует в основном только гуманитарное просвещение, поэтому... Что очень близко. Близко, да, близко. Прошел по кромке. Да, ну вот сижу я, значит, недавно слушаю курс о Древней Руси, проект «Арзамас». Курс называется «Загадки повести временных лет». Ну, а повесть временных лет, собственно, та самая летопись, из которой мы все про Древнюю Русь знаем, ну, или почти все. Поэтому «Загадки повести временных лет» — это и есть «Загадки Древней Руси», курс, прочитанный блестящим историком Игорем Данилевским. Чего я жду от Древней Руси? Я хочу, чтобы кольчуги звенели, чтобы князья убивали друг друга, чтобы змея выползала из черепа коня, чтобы голуби летели к древлянам с огнеметами в клювиках, чтобы русалки на ветвях сидели в идеале еще по возможности. В общем, всего этого экшена, антуража я жду. Да. Чего я не жду от Древней Руси, так это альтернативной духовности. Начиная примерно эзотерики. С 988 года, или когда там крестили Русь, я не жду альтернативной духовности от Древней Руси. Ну и если ждешь, то это какой-нибудь Перун должен быть, да? Да-да-да-да-да, неискорененный на тот момент. Леший. Да-да-да. То есть альтернативная духовность, но родная, может еще встречаться даже в христианской какой-то момент Древней Руси. Домовые намного важнее ретроградного Меркурия. Да-да. Ты знаешь, я много раз в своей жизни слышал слова «ретроградный Меркурий». Я понимал, что это какой-то мем. Я не знал, что это значит. Ты знаешь, что значит ретроградный Меркурий? Я знаю, да. Но это не очень интересно. Когда на небе создается такое визуальное впечатление, да, что планета движется в обратном направлении. Да, не туда, куда она должна движется. Да, и она визуально проходит через какое-то созвездие. Есть ощущение, как будто бы Меркурий начал пятиться. Но это не он не пятится, это да. Там просто из-за соотношения с Землей, да. Таких разных проекций. Но это не важно все. Но у этого созвездия дела плохи. Если через него прошел ретроградный Меркурий. Да. Я знаю, что ретроградный Меркурий — это обычно плохо для людей, а не для созвездий. Знаешь, очень показательно. Плохо тем людям, которые связаны с этими звездами. Очень показательно, если о каком-то явлении ты ищешь статью в Википедии, она есть, но она есть только на русском. Значит, что это интересует только очень ограниченную часть людей. Вот про ретроградный Меркурий статьи в Вики есть только на русском и украинском. То есть он действует только на славян. О, нет. Ну ладно, все, это не важно. На самом деле, ретроградный Меркурий — это важный мем. Не дезориентируй людей. На самом деле, для всех по всему миру важен ретроградный Меркурий и другие ретроградные планеты. И выясняется, что ретроградные планеты, пятящиеся назад, были важны еще и для Дмитрия Донского. Ну, не конкретно для него. Но для древнерусских людей они были важны, возможно, так же, если не больше, как и для нас с тобой. Что я узнаю внезапно, когда слушаю курс Игоря Данилевского? Он вберет и упоминает, что среди прочих разных вещей, которыми интересовались древнерусские люди, а как мы узнаем, что они этим интересовались? Ну, они либо про них писали или читали, да, все-таки более-менее единственное, что у нас остается, это анализировать письменный источник, потому что живые древнерусские люди до нас не дошли. Их нельзя опросить. А вот книжки можно почитать. Выясняется, что в одной из книг, которую любили читать древнерусские люди, содержалась критика астрологии. То есть, понимаешь, не просто содержалась астрология. Для меня астрология — это что? Это гороскоп в газете «7 дней». Это журнал да. «Тайны звезд». Да. Это вот тот сайт, который я загуглил, где посчиталась натальная карта Дмитрия Донского, но можно и там меня посчитать натальную карту. Для меня это современная мода. Ну, конечно, она не то, что сильно современная, но сейчас... Но ты представляешь себе именно ее вот современный Да, представляю вид. Себе очень молодых людей... Скорее всего, девушек, которые высчитывают натальные карты. Понятное дело, что они были молоды 20 лет назад и 40 лет назад. Да, но все равно это... И в Древней Руси они да, тоже были молоды. Да, выясняется, что в Древней Руси они тоже были молоды, чего я не мог себе представить, потому что я не могу себе представить гороскоп из газеты «7 дней» только на бересте и натальную карту. Ладно, это я хотя бы понимаю, потому что если ты пороешься, ты понимаешь, что астрология, она хоть и модна в 21 веке, придумана она была не в нем точно. Люди пытались соотнести свою судьбу со звездами с самой древности, как будто вот какие-то вавилоняне это принесли к египтянам, египтяне принесли персам, персы принесли грекам, греки принесли римлянам, а уж дальше пошло-поехало. То есть вера в то, что звезды управляют людьми, примерно как луна управляет приливами, это древняя вещь. Но уж критика астрологии для меня это точно что-то из современных научпоп-просветителей, когда люди опровергают это... Лженаука. Как лженауку именно, да. Мне кажется, уже даже никто астрологию как лженауку не опровергает. Но все равно она входит вот в общее число лженаук, с которыми борются лауреаты премии «Просветитель» и все прочее, все Бог прочее. Бог нам судья. Бог нам судья. Понтанулся, так понтанулся. Слушайте подкаст «Зачем я это увидел?» Лауреат премии «Просветитель Digital». Так вот, чтобы столкнуться с критикой астрологии, не надо идти к современным славянам. Можно открыть книгу на пергаменте. Смотри, что мы читаем в древнерусском тексте. Я цитирую не в оригинале, а в переводе на относительно современный русский. «Мы слышали, что некие пустословы считают, будто рождение людей зависит от звезд, вследствие чего один бывает русым, другой белокурым или рыжим, третий — черным. Это ложное учение пришло от неверных греков. Еще они лживо говорят нам о росте тела, о болезнях и смерти человека, воображая, будто узнают это по расположению звезд. Еще они вздорно говорили о силе в зрелом возрасте, и о жизни, и о богатстве, и о бедности, а также говорили об обладании властью, обманывая доверчивый народ. Нам же следует обличить их суесловие. Дальше немного пропускаю, и автор приводит пример. Обличим их ложные учения о русых и белокурых людях. Неужели все эфиопы родились под одной звездой, если они все черны, как бесы? Пам-пам-пам. Тут надо сказать, что такие времена были. Но опять же, обрати внимание, что когда он говорит «черны, как бесы», он все-таки говорит не о цвете кожи, а о цвете волос. Заблуждаются они и о богатстве и власти царей, князей и королей. Если сын каждого из них наследует власть своего отца, то что, они все родились под одной звездой? Автор этого текста уже сделал майк-дроп и дальше просто говорит: «Те, кто не имеет истинного закона от Бога и кто не следует православной вере, те уподобились нетопырям». Нетопырям? Нетопырям, да. То есть те, кто верит в астрологию, это значит нехрист и настоящий нетопырь. Бэтмен. То есть Бэтмен, да. Текст, который я цитирую, был создан в самом начале второго тысячелетия, каком-нибудь 12-м, может быть, даже 11-м веке, а его самый старый список, ну, то есть самое старое издание, да, как вот книги есть, в разных изданиях для летописи это называется списком. Самый старый список, который дошел до нас, он как раз примерно времен того самого Дмитрия Донского, середина 14 века. Это какая-то странная астрология. Вот что меня больше всего беспокоит в этой астрологии, это то, как она описывается. У меня две версии. Первая. Человек, который критикует астрологию, не разбирается в астрологии. Вторая. Что, если сейчас астрология говорит тебе, что если ты рыбы, то у тебя тонкая душевная организация, сострадательность к всему живому, то раньше астрология была намного суровее. Она говорит тебе... Если ты рыба, ты лысый. Или нет, если ты вот рыба... звезды так сложились, поэтому ты черный как бес. Да, мне нравится, что здесь астрология — это способ предсказать, какого у тебя цвета волосы. Почему просто посмотреть нельзя, какого у тебя цвета волосы? Вот звезды этим и заботились. Здесь, на самом деле, ты важный затронул. Нет, вопрос. И более того, звезды могут так сложиться, что ты черный как бес, бедный, и у тебя нету здоровья в середине жизни. Да, ну ты здесь, на самом деле, затронула важный вопрос. Мы, как я уже сказал, не очень думаем про астрологию на Древней Руси, мы больше думаем про барщину и бересту. Но на самом деле ничего удивительного нет. В смысле, Древняя Русь, особенно вот мы сейчас говорим, что этот памятник, который я цитировал, создавался в домонгольской Руси, да, в то время Древняя Русь — это такая же средневековая страна, как и все. До монголов страны средневековой Европы были нормально связаны с собой. Все князья и княжны женились друг на другах или дочек своих выдавали замуж. И тот факт, что средневековье, средневековая культура, хотя и христианская в своей основе, была увлечена звездами, это уже не так сложно представить. «Игра престолов» и все прочее, да? Какие-то у нас есть представления о средневековых суевериях и так далее. Ты сказала про эту наивную критику. Да, мне кажется, я лучше разбираюсь. Что астрологию критикует человек, который не разбирается в астрологии. Знаешь, что это мне напоминает? Это мне напоминает какую-то атеистическую критику христианства советских времен. Это какая-то цитата из сатиры про то, что Бог создал свет и тьму, там, не помню, во второй день, а солнце и звезды создал там еще в какой-то следующий день. Откуда же свет появился, если солнце и звезды были созданы позднее? Что, конечно, смешно и наблюдательно, но я не могу представить себе верующего человека, который в это переубедит. Он такой: да, все, вы поймали меня прямо на первой странице книги «Бытия». Пойду креститься в ленинисты. Вот и тут так же. Но при этом, знаешь, что мне нравится в этой критике? Что она идет по рациональному пути. То есть эта критика очень логичная, только это средневековая логика, которая сейчас немножко кажется наивной, но они критикуют это ровно так же, как вот я сейчас привел пример сатиристической критики, изнутри логики, которая, конечно, если ты веришь в ретроградный Меркурий, тебя абсолютно не сдвинет с места. Но дело даже и не в этом. Потому что у тебя есть свои абсолютно логичные основы, которые тебе помогают в твоих астрологических наблюдениях. Понятно, опять же, почему критикуют астрологию в Древней Руси. Потому что, как я уже сказал, это все пришло к нам от язычников. Средние века — это христианская культура, а астрология нам досталась вот с древних времен, еще от Зевса, если не от Мордука. что хорошего можно ждать от Зевса поклонников. При этом эта критика, она основана, если ты обратил внимание, что именно критикуют, да? Они критикуют саму идею предрасположенности человеческого существования, того, что от тебя ничего не зависит, что как ты родился вот под солнцем в рыбах, значит, ты будешь русым в шортах и вести подкаст. Нет, на все воле Божья. А от звезд или от даты твоего рождения, от натальной карты, знаешь, этот мем, да, когда скриншоты с переписки с мамой. «Мам, скажи, пожалуйста, во сколько точно времени я родился?» И ответ: «Сынок, не встречайся с этой девушкой». Да, иди в церковь, сынок. Да. Ну и вот, этот текст, который я процитировал, это так называемая толковая полия. Это, если слово «полия» вам не знакомо, это тот же самый корень, что в слове «палеонтология», только он не связан с динозаврами никак. Этот корень просто значит «древний». И даже конкретно «ветхий» — это слово писали на тех книгах, где содержался Ветхий Завет, а потом оно перекочевало на книги, в которых комментировался Ветхий Завет, комментировалась Библия, и она комментировалась, не просто толковалось Слово Божье, толковались библейские события. Люди, которые комментировали Библию тогда, в Средние века, они в эти свои комментарии впихивали все-все знания, которые у них были. Так что это по факту была энциклопедия. Вот это такая энциклопедия древнерусской жизни, конкретно вот толковая полия. Все научные знания, все житейские знания, которые у них были, которые они хотели утвердить письменным словом, вот там были изложены. Поэтому это вообще очень прекрасное окно в мир древнерусского человека. И это, видимо, такая актуалочка, да, про, да, астрологию. Да. Не только там критиковалось астрология. В слове святого Ефрема, 14 век, в списке отреченных книг на первом месте стоят «Остронумея» и «Звездочетие». В 15 веке игумен Волоколамского монастыря Иосиф Санин Волоцкий обвинял своих политических противников в том, что они звездозаконию учат и тому, как по звездам узнать судьбу человеческую, а Писание божественное учат презирать. Противопоставление астрологии и Библии очень четкое. Не да. может быть и-и. Или да. то, или то. Ну и, конечно, самая моя любимая цитата — это то, что нормальный древнерусский человек должен был отвечать на вопрос, увлекаешься ли ты астрологией или любишь ли ты почитать Аристотеля. Он должен был говорить: «Еленских борзостей не текох, риторские астрономов не читах, с мудрыми философами не бывах». Еленских борзостей, ну, еленский — это греческий. Да, эллинистский. Эллинистский, древнегреческий, да. Борзостей — это мудростей, не текох — это вот не стремился. Вот текох, то есть течь. Не тянуло к ним. Я не стремился, да, меня не тянуло к греческой мудрости. Все это отвергалось, по крайней мере, официально отвергалось, как то, что не нужно нормальному православному христианскому древнерусскому человеку. Мне все-таки кажется, что тут дело в противопоставлении Бога и звезд. То есть, на самом деле, сама предопределенность жизни человека всех более-менее устраивает. Важно только, откуда она берется. По всем этим выпадам и по довольно солидному количеству документов, которые удалось найти, и наверняка еще куча есть, видно, что, собственно, астрология достаточно популярна, чтобы представлять государственно-идеологическую угрозу, чем сейчас она не может похвастаться, как ни странно. Не знаю про государственную или идеологическую, культурную точно. Все-таки мы говорим о религиозных авторах. Мы зачем крестились? Ты так говоришь, как будто это князь пишет. Вполне возможно, что князь это должен был, наоборот, читать. Я представляю это совершенно наоборот, что это религиозные авторы пишут наставление князьям. Кто же еще будет читать книги? Не холопы же, а князья. Из этого я делаю вывод, возможно, слишком увлекались еленскими борзостями. Даже более убедительно, точно. Да, да, то есть это культурное поучение от доминирующей христианской культуре, тем, кто, с одной стороны, может читать, в том числе и греческие книги в переводах или в оригинале, но слишком увлекается всем, что там написано, и забывает про адские муки, которые будут ожидать его на том свете, если будет слишком много читать про Аристотеля или про Зевса или про ретроградный Меркурий. Ты права абсолютно, что если это что-то критикуется, значит, это что-то очень популярное. Про какие-то вещи мы узнаем не потому, что эти вещи сами сохранились, а благодаря тому, что они кого-то выбесили. Ругань в их сторону сохранилась. Да, какие-нибудь цитаты в рецензиях или книгах с критикой сохранились, потому что, понятное дело, эти книги были идеологически правильные, тиражировались, а ужасные тексты не дошли до нас и остались только в цитатах. Но тут, правда, и астрология. Вообще, ну да, алгоритм работает так же приблизительно. Чем больше хейтерских комментариев, тем выше поднимается информация. Да, тут, правда, и астрология дошла до нас, и вот я говорил про... Но не благодаря древнерусским мыслителям, я боюсь. мыслить? Ну, как сказать? Кого считать мыслителем, да? Если ты в тот момент грамотных было так мало, что многие из тех, кто умел писать, были и мыслителями одновременно. Вот я сказал про князей, которые явно этим увлекались. Ну, кого-то вот застукали прям. А что тут застукали? Это элита древнерусских государств. Они полностью хвалились этим своей начитанностью, своей библиотекой, своими знаниями. Вот у нас есть, например, и сборник Святослава. Это текст изначально южнославянский, переписанный для киевского князя Святослава, 1073 год. И в нем есть астрономия, астрология. Да, я забыл сказать, что на тот момент астрономия и астрология — это, в общем-то, одно и то же. Ну, наконец-то, тогда никто не путался. Зачем они разделились? Да, они разделились неудачно для нас. Да, тогда наблюдение за звездами, как за светилами в небе, было равнозначно истолкованию этих звезд. А еще, насколько я понимаю, примерно в то же самое время или чуть позднее, третьей наукой там станет и медицина. Вот я цитировал этот источник из Пылии, где говорилось, что о смерти люди начинают толковать, исходя из звезд и о здоровье. Ну вот в ближайшее время уж в Западной Европе-то точно, поскольку хороших медицинских проверенных данных будет мало, то наблюдение за звездами и истолкование натальной карты, или как это тогда называли, будет вполне в арсенале у официальных врачей. Но это я отвлекся. Вернемся в нашу Древнюю Русь. Для князя Святослава в XI веке переписывают этот сборник, и в нем есть описание 12 знаков зодиака, и в нем есть много астрономических, астрологических сведений, и в том числе описание, и что самое главное, изображение знаков зодиака. И тут я просто рекомендую, если вам не лень, погуглить и сборник Святослава «Зодиак» и увидеть, как красиво в древнерусской рукописи выглядят козерог, рыба, девица и все прочее. Я прямо сейчас нашла эти картинки, и тут у стрельца у него ореол вокруг головы, как нимб. У меня есть вопрос. Да. Это что, какой-то зодиакально-христианский кроссовер? Ну, возможно, просто если ты рисуешь кого-то, ты привык уже рисовать с нимом. Я не знаю, почему стрелец с ним. Возможно, это, да, попытка примирить две конкурирующие культуры. Очень симпатичные все. Козерог, наконец-то, симпатичный. Лео без гривы. Зато стрелец с гривой. Что, в общем, не так важно, потому что это звезды. Я имею в виду с гривой, в смысле, с бородой. Да. И с волосами. Да. Кирилл, большое спасибо, что объяснил мне все про астрологию с позиции человека, который ее осуждает, в XI веке. Парадокс, однако, в том, что многие из тех, кто сейчас осуждает астрологию, делают это с позиции такой сугубой рациональности, а тогда это вот делали с позиции правоверного христианства. Да, сейчас им нечего предложить взамен. Скажи, пожалуйста, была ли в курсе загадки повести временных лет другая информация, помимо астрологии? Курс, на самом деле, широкий. Оно в целом о том, что читали и писали в Древней Руси. Там есть очень подробно про летописи и про их сюжеты. Но там можно узнать и про какие-то другие аспекты древнерусского чтения. В частности, меня в этом же самом курсе поразил удивительный факт про то, что на Древней Руси, если ты хорошо умел читать, ты мог знать не только про Христа, но и про Будду тоже. Курс «Загадки повести временных лет» и многие другие курсы, в частности, курс того же легендарного Игоря Данилевского «Мыслители Древней Руси», можно послушать у нас на сайте arzamas.academy и в приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Курсы доступны по подписке. Если у вас еще нет подписки, то Кирилл подарит вам приятный промокод на скидку. Промокод такой. Промокод в честь знака зодиака Дмитрия Донского. Весы. Не в честь рыб, заметьте. Самоотверженная натура рыб сказывается. Вводите промокод весы на сайте arzamas.academy/promo. Да, я хочу сказать спасибо стажерке Наташе Коробковой, которая помогла мне с ресерчем очень сильно. Я хочу поблагодарить Киру Вайнштейн, Юлию Мартынову, Юлю Глухову, Риту Басенко, Александра Гришина, Наташу Карельскую, Марию Касаткину, Дарью Гоголеву и тебя, Кирилл. Пожалуйста, Наташ. Если вам нравится подкаст «Неловкая пауза», то расскажите о нем друзьям. А мы будем стараться как можно больше разной ерунды вам рассказывать каждую неделю. До встречи. Пока. Пока.